Глава 74. И ему это почти удалось. Брока ничуть не утратил своего вызывающего вида. Когда жандармы наконец вошли в комнату для допросов, он встретил их насмешливой улыбкой. «Смотрите-ка, еще одна представительница сил правопорядка», — ухмыльнулся он, указывая на Луизу. «Вы пришли как подкрепление вашим неудачливым коллегам?» Жандарм предпочла не заметить сарказм и зачитала Брока его права. Затем, не спуская с него глаз, сразу перешла к главному. «Я поняла хитрость, которую вы использовали, когда проверяла отчет интернет-активности на компьютере Романа Жубера. В вечер понедельника 25 октября, в день убийства Магида, компьютер Романа Жубера в 19:54 подключился к сайту France Music», — сказала она, кладя распечатку на стол. «Связь сохранялась все время, пока длился концерт, посвященный ариям Моцарта в исполнении Сабины Довьель и в сопровождении оркестра «Le Siècle» под управлением Франсуа Ксавье Рота». Луиза сделала паузу, но Брока оставался таким же невозмутимым. «Тот самый концерт, который вы, по вашим словам, слушали по радио у себя дома в Эскиуле». «Что я могу сказать, кроме того, что у Романа Жубера в музыкальном отношении тоже очень хороший вкус?» «Правда состоит в том, что вы таким образом обеспечили алиби Роману Жуберу на вечер 25 октября. Последний велел вам купить такую же машину, как у него, и с наступлением темноты вы поехали к нему домой, открыли гараж и поставили машину там. Если бы кто-то из соседей выглянул в окно, он увидел бы только Клио, голубой металлик Жубера, который вернулся домой после долгого рабочего дня. Затем с домашнего телефона вы набрали номер комнаты 212 дома для престарелых «Мимоза», что видно по распечатке звонков, и в течение минут 15 говорили с госпожой Жубер, которая страдает болезнью Альцгеймера в поздней стадии и, как выяснилось из-за разговора с помощницей медсестры, путает Поля с Пьером, Поля с Жаком, а Жака с Пьером. За кого она приняла вас, она, наверное, и сама уже не помнит». Луиза снова остановилась. Теперь Брока смотрел на нее напряженно, почти пугающе. Внезапно он откинулся на спинку стула. «Это все домыслы», — сказал он и скрестил руки на груди. Но Луиза отметила, что в его голосе нет прежнего напора. «Идея была отличная. Та же машина, те же шины. И вот, пожалуйста, сколько путаницы это породило. Вы, наверное, потешались, глядя на нас?» Брока наклонился вперед, словно желая придать вес своим словам, и повторил. «Это домыслы». «В одноразовом телефоне Романа Жубера», — продолжала она, кладя прозрачный конверт с уликой на стол, «сохранились два номера таких же предоплаченных телефонов, с которыми он был на связи. Один из них принадлежит Валериане Дюкуинг, она это подтвердила, а другой, полагаю, ваш. И, разумеется, вы сразу от него избавились, как только ваша роль была завершена». «Домыслы. Сигнал с этого второго мобильного, неизвестно кому принадлежавшего, был получен в пределах Эскиуля. Это ничего не доказывает». «Ну, раз вы так утверждаете», — равнодушно сказала Луиза, «но я все-таки продолжу». «План Жубера предусматривал следующее. Как только мы к вам приедем, а это неизбежно должно было случиться, учитывая наше открытие в лицее и признание Жубера, якобы оправдывающее вас, которое он собирался сделать, вы должны будете спровоцировать свой арест. Отсюда ваше враждебное поведение, угрозы и оскорбления в адрес моего коллеги, здесь присутствующего. Это была двойная хитрость. Мы бы занимались вами, а Жубер получил бы полную свободу действий, чтобы убить Давида Шафера. А в нужный момент вы оказались бы невинным, как дитя, потому что находились под стражей». Но все это могло сработать только при скрупулезном следовании плану. Жуберу нужна была уверенность, что вас арестуют, не так ли? В глазах Брока промелькнул страх, и он опустил голову. «Между тем, вы не могли спровоцировать моего коллегу, чтобы он надел на вас наручники, так как вам нужно было позвонить Жуберу по телефону с предоплаченной картой и сообщить о том, что вас арестовали. И тогда вы придумали очень простой выход. Чтобы мы от вашего имени попросили соседку присмотреть за вашими бонсаями». Я повторно прослушала запись допроса и обратила внимание, как настойчиво вы переспрашивали, действительно ли мой коллега предупредил ее. Луиза замолчала, театрально сложила руки на столе и наклонилась к Брока. «Так мы встретились с госпожой Готье. Эта очаровательная, очень услужливая женщина даже не подозревает, что участвовала в преступном мероприятии. После визита жандарма она, следуя вашим рекомендациям, позвонила вот по этому номеру», — сказала Луиза, положив перед собой новое вещественное доказательство. В прозрачном конверте лежала половинка листа бумаги с собственноручно написанными указаниями Тибо Брука. «Номер, который вы здесь указали, привязан к предоплаченному телефону Романа Жубера. Он не предвидел, что его арестуют вместе с ним. Короче говоря, позвонив ему и сказав, чтобы он позаботился о ваших бонсаях, соседка сообщила ему время вашего ареста». Луиза посмотрела Брука прямо в глаза и заключила: «Это доказывает прямую связь между господином Жубером и вами. Вопреки его заявлениям, вы поддерживали с ним очень тесную связь. Ни вы, ни он не смирились со смертью Клары. Ведь так?» Брока не ответил. Он по-прежнему сидел, опустив глаза, и молчал. «Повторно допросив ваших родителей, мы получили номер стационарного телефона, по которому они могли позвонить вам в чрезвычайной ситуации, когда вы жили в Сайтаме и обучались у мастера бонсая Масахико Кимуры. С помощью переводчика мы смогли поговорить с вашей тогдашней хозяйкой, госпожой Ватанабе. Она рассказала нам, что некий француз, называвшийся Романом Жубером, звонил вам каждое воскресенье». Брука съежился и больше не пытался ничего отрицать. «В 2012 году ваше обучение завершилось, вы окончательно вернулись на родину и открыли свою ферму бонсая. Разумеется, ваши отношения с отцом Клары продолжались, как свидетельствует ваша соседка госпожа Готье, которая рассказала моим коллегам, что некий мужчина на красной панде очень часто посещал вас в течение многих лет. Еще она заметила, что эти визиты внезапно прекратились год или два назад. Мы думаем, что это произошло в сентябре 2019 года, после того, как Жубер узнал правду о смерти своей дочери». Луиза сделала паузу, давая Брока время осознать ее слова. «Жубер, конечно, сразу приехал к вам, чтобы рассказать о чудовищном признании Валерианы Дюкуинг во время их встречи в Бордо. Он вернулся с дневником Клары, который Валериана украла вечером 27 июня 2002 года, когда собирала вещи своей подруги, чтобы все поверили в ее побег. А мы нашли дневник в вещах Александра Шафера в доме его невестки», — нанесла удар Луиза, положив на стол третий конверт с уликой. Увидев дневник, Брука вздрогнул и закрыл глаза. «Мы почерпнули из него много информации. Любовь с первого взгляда Клары к Александру Шаферу, первые испытания на фоне игры в обольщение, встречи у Амистуа, рождение НЧС, соперничество внутри группы и эскалация риска. Мы узнали из него об унижении, которому она вас подвергла. Судя по всему, она не очень-то вас уважала», — с вызовом заметила Луиза. «Она никогда не хотела мне зла», — — горячо возразил Брука. «Это написано черным по белому, и я знаю, что она прошептала мне на ухо в тот день. Она сказала: «Возьми все, что я тебе сейчас предлагаю, возьми все, что можешь взять». И она была искренней, она не хотела меня унизить. Она даже пыталась защитить меня, но не могла противостоять этому подонку Магиду. Распространяя это видео, он наказывал Клару, зная, как ей будет больно. Его голос сорвался на рыдание, он не мог говорить. Теперь Брука дрожал с головы до ног, как несчастный воздыхатель, которым он всегда и был. И для Луизы это стало верным знаком, что она на пути к получению признаний. Однако это не заставило ее покинуть группу и прекратить испытания. «Вы не знали Клару, а я знал!» — кипятился он. «Это была необыкновенная девушка, полная жизни, желаний и искренности. Единственная девушка, встреченная мною в детстве, для которой мое ожирение не стало препятствием. Ей было плевать на взгляды других, на их дебильные суждения, на их насмешки. Она видела больше, чем мою внешность», — добавил он прерывающимся голосом. «Но с этим придурком она уже не была прежней. Она перестала ясно выражать свои мысли, замкнулась в своих токсичных отношениях», — закончил он, стиснув зубы. «Вы имеете в виду Александра Шафера?» «Конечно! Этот мерзавец всегда был только...» Он прервался и презрительно махнул рукой. «Миражом! Карикатурной копией Пигмалиона, которого ей одинаково нравилось как привлекать, так и отталкивать». Луиза не возражала ему. После чтения дневника для нее так и осталось загадкой. Была ли Клара безумно влюблена в Александра? Или она безумно любила ему сопротивляться, создавая таким образом ситуацию неутолимой и, следовательно, неослабевающей страсти? Итак, в сентябре 2019 года, во время последнего визита, Роман Жубер, опьяненный местью, убедил вас помочь ему. «Он ни в чем меня не убеждал. Когда я узнал, через какие мучения прошла Клара по вине своих псевдодрузей, идея мести возникла сама. Эти негодяи 20 лет прожили безнаказанными, жили себе в свое удовольствие. Это чудовищно! Но вы могли заявить на них в полицию», — прервала его Луиза. «Дневник, медальон, результаты вскрытия и свидетельство Валерианы Дюкуин, касающиеся смерти Клары и Амистуа. Улик против них было бы достаточно». Брука презрительно усмехнулся. «Ой, перестаньте! Давайте уж на чистоту. Прошло 20 лет, эти ублюдки стали респектабельными людьми. Они бы оправдывались, что, мол, были еще детьми. И сколько бы они получили? Максимум 5 лет, 3 из которых условно». «Нет», — заключил он с горечью. «Им нужно было понять, на какие страдания они обрекли Клару». Жандармы не стали возражать. Это казалось бесполезным. Гнев и боль Брука были слишком очевидны. Он до сих пор не исцелился от своих подростковых травм. «Видимо, Жубер разделял ваши чувства», — снова заговорила Луиза деловым тоном. «И тогда созрел план, верно? Вы сразу исчезли из поля зрения. Встречи на ферме в Искиуле прекратились, вас ничего не должно было связывать, по крайней мере, внешне. Как вы это организовали? Назначали встречи каждый раз заново в разных местах?» — спросила Луиза. «Да. Закончив разговор, мы назначали новую встречу. Место, дату, время». «Вы Жубер и Дюкуинг?» «Совершенно верно. А когда Валериана в марте 2020 года уволилась, она переехала в Саруй и присоединилась к нам. Тогда мы и спланировали разные этапы нашей мести, оставив лучшего, так сказать, напоследок. — добавил он саркастически. «Александра Шафера?» «Да, наиболее виновного из всех. Мы знали, что только похороны брата заставят его покинуть безопасный Веллингтон. Но после убийства Айеда Давид стал очень осторожен. Нам пришлось заманивать его в ловушку. Для начала вам нужно было подходящее место, спокойное, вдали от посторонних глаз и с ванной. Дом в Эбосе показался вам идеальным вариантом». «Точно. Оставалось заманить туда Давида. Роман выдал себя за частного детектива, собирающего обо мне информацию, и показал ему снимки, на которых ясно был виден дом в Эбосе с мемориалом Клары, в центре которого находился ее дневник». «Я вижу, дневник служил приманкой», — заметила Луиза. «Потому что он содержал компромат, устанавливал безусловную связь не только между группой и Кларой, таинственно исчезнувшей молодой девушкой, но и между группой и пожаром, в котором Эки Аместоа нашел свою смерть. И от огромного желания завладеть дневником Давид Шафер доверился Роману Жуберу». «Да. Это убийство должно было снять с вас вину, потому что в это время вы находились в заключении, а потом с помощью камер видеонаблюдения указать на Жубера». На губах Брокка появилась насмешливая улыбка. Он ликовал. Роману пришла в голову гениальная идея переделать свою табличку с номерным знаком, убрав с нее номер департамента 65 и слово «Окситания». В ночь убийства Давида он повесил эту табличку поверх настоящей и поехал в Эбос. Таким образом, он назначил виновным себя ровно до тех пор, пока не достал из рукава козырной аргумент. Номерной знак фальшивый. Ему просто было нужно продлить свой арест, чтобы Валериана успела заманить Александра Шафера в шале. «Шале, которое доставило нам столько хлопот», — уточнила Луиза, «потому что не упоминалось в списке имущества Жубера. Роман уступил его, скажем так, одной из своих компаний во избежание всяких обысков. И все-таки мы его обнаружили. Но продолжайте, пожалуйста. Вы сказали, что Шаферу пришлось поехать в шале?» «Разумеется, он тоже хотел заполучить этот дневник. Но для нас эта поездка имела другую цель. Валериана должна была воспользоваться случаем и сообщить Шаферу, что Клара носила, не снимая его медальон, на лодыжке. Роман не сомневался, что Александра захочет его забрать, ведь это прямое доказательство романтических отношений между ним и Кларой. Если однажды тело найдут, гипотеза о побеге рухнет. Будет расследование, к Шаферу сразу появятся вопросы. Разве он не солгал, яростно отрицая какую-нибудь связь с Кларой? А если он лгал, то что хотел скрыть? Что могло его оправдать 20 лет спустя, кроме неприглядной правды? Нет, Александр не мог вернуться в Веллингтон без медальона». Луиза кивнула. Допрос Дюкуинг уже позволил ей прояснить это обстоятельство. Она продолжила. Однако Жубер не был уверен, что его отпустят вовремя, и он успеет совершить свое последнее преступление. «А зачем вам было удерживать его дальше? После проверки фальшивых номеров, зная, что у него есть алиби на вечер смерти Айеда, и зная, что вы были совершенно не готовы считать его виновным, он был уверен, что вы его отпустите. Разве не я был идеальным подозреваемым? Этаким высокомерным, самодовольным субъектом, использующим свой дом в Эбосе как ловушку? Тем, кто купил такую же машину, поставил с интервалом в несколько дней такие же шины?» Воцарилось молчание. Жандармы действительно использовали эти же аргументы, но услышать их было все равно, что получить суровый урок. Пауза затянулась, и Луиза, откашлявшись, возобновила допрос. Давайте подведем итоги. Идея Жубера заключалась в следующем. Как только мы снова сосредоточимся на вас, будучи уверены, что вы виновны и у вас есть сообщник, Жуберу снова ничто не помешает совершить убийство. Теперь Александра Шафера. Совершенно верно. И это последнее убийство снова меня оправдало бы, замкнув круг. Жубер все делал для того, чтобы ни ваше соучастие, ни соучастие Валерианы нельзя было обнаружить? Это правда. Он решил быть единственным убийцей и, если что-то пойдет не так, оказаться в ваших глазах единственным виновным. Ему это почти удалось. Луиза сложила руки на груди, откинулась на спинку стула и погрузила взгляд в зрачки Брокка. Это была не очень существенная деталь, но она хотела иметь полную ясность. «Псевдонападение на Дюкуинг — это ваших рук дело?» Улыбнувшись, Брука кивнул. «Да. Осуществление плана зависело от того, выживет ли Валериана. Поэтому нам нужна была уверенность, что курьер вмешается вовремя. Я хлопнул ставнями и побежал по гравийной дорожке. А Роман наблюдал из-за полуоткрытой двери спальни. Когда мальчик вошел в ванную комнату, он незаметно вышел из дома и сел ко мне в машину.